Седьмое. Дорогая. Тезис. Эта игра наиболее ярко проявляется на начальных стадиях занятий супружеских терапевтических групп, когда участники занимают оборонительную позицию. Ее можно встретить также на вечеринках. Уайт рассказывает в виде анекдота что-нибудь такое, что выставляет миссис Уайт в не очень привлекательном виде и заканчивает словами: «Не правда ли, дорогая?» Миссис Уайт соглашается по двум внешне взрослым, с прописной буквы, причинам. Первое. Потому что случай рассказан в целом верно, а не соглашаться с тем, что представлено незначительными подробностями, но что на самом деле составляет суть транзакции, может показаться педантизмом. Второе. Потому что нельзя же не согласиться с мужчиной, который при всех называет тебя милой. Однако психологическая причина согласия — депрессивная позиция жены. Она вышла за этого мужчину замуж именно потому, что знала: он окажет ей эту услугу, будет выставлять на показ ее недостатки, спасает замешательство, если бы она обнаружила их сама. В детстве эту услугу оказывали ей родители. После суда это наиболее распространенная супружеская игра. Чем более напряженной является ситуация, чем ближе момент разоблачения игры, тем сильнее подчеркивается слово «дорогая», пока для всех не становится ясным раздражение говорящего. При внимательном анализе становится ясно, что это разновидность игры растяпа, поскольку важнейшим моментом игры является прощение, даваемое миссис Уайт супругу, раздраженности которого она как бы старается изо всех сил не замечать. Поэтому антитезис «дорогой» аналогичен антитезису «растяпы». «Можешь рассказывать обо мне что угодно, но не называй меня дорогой». Этот антитезис несет в себе те же опасности, что и антитезис к растяпе. Более изысканный и менее опасный антитезис заключен в ответе «да, дорогой». В другой форме жена, вместо того чтобы согласиться, отвечает аналогичной игрой в дорогого, рассказывая анекдот тому же. В сущности, она отвечает: «Ты сам не безупречен, дорогой». Иногда эти любезные слова не произносятся вслух, но внимательный наблюдатель услышит их даже непроизнесенными. Таков молчаливый вариант игры «дорогая».